Кунапипи – ритуал, культ, исполняемый Элова, Мара, Мангара и другими племенами, живущими на реке Ропер. Он распространяется на север, до Иркала на побережье Эрафурского моря и Милингимби, на восток, до острова Грут-Айленд в заливе Карпентария, и на юг, где пересекает пустыню и достигает страны Варраманга и Вайлбри на северной территории в Центральной Австралии. Его не могут задержать барьеры языка и культуры, проникновение белых, сегодня он также жизнеспособен, как в старину. Кунапипи, языческий, глубоко религиозный культ, приводит в отчаяние христианских миссионеров. Они пытались искоренить его, но добились не больше, чем древние римляне в борьбе против самого христианства. Правда, наиболее предосудительные церемонии подправлены, а то и вовсе отменены в угоду нормам приличия 20 века. Алова, например, вскоре после появления у нас первых миссионеров, которые пришли в ужас от кунапипи, отказались от публичного обряда совокупления мужчин и женщин, символизировавшего плодовитость и воспроизведение жизни. Отец моего отца и его современники вступили в спор с людьми Бога, которые возмущались их ярым язычеством и его наиболее вопиющими проявлениями. Миссионеры старались вытравить все карабори вообще, Алова не хотели даже слышать об этом. Кунапипи и Ебудурова составляли часть наследия предков, и Алова добились их сохранения. «Мужчины и женщины не должны прелюбодействовать», — говорили им миссионеры. «Это одна из заповедей Господа Бога, а прелюбодействовать публично, превращать такого рода акт в церемонию, настоящий скандал». Это были дерзкие слова. Какое право имели белые люди требовать, чтобы мы отказались от ритуала, выполнявшегося племенами в течение более чем 10 тысяч лет? Какое право имели навязывать свою веру в их Бога, грозно взиравшего на нас и небо в ту самую минуту, когда нами овладевал безграничный душевный экстаз? И тем не менее белые победили. Миссия стала пристанищем от жизненных невзгод и голода, и мой народ был ей благодарен. Когда отец был еще мальчиком, только что прошедшим обрезание, старейшины племени сказали миссионерам: «Кунапипи очищен, отныне он не будет вас оскорблять, ритуал изменен так, чтобы не нарушать ваши заповеди». Я часто раздумываю, поняли ли миссионеры, какую большую уступку мы им сделали. Не стану пытаться подробно описывать даже самые священные таинства карабори аборигенов. О нем написаны целые тома, да и мне, чтобы рассказать о всех сложных ритуалах, потребовалась бы отдельная книга. Скажу только, что песнями и танцами кунапипи мы славим землю-мать, мать-богиню, которую считаем источником всей жизни, нашего языка, нашей культуры, пищи, законов, детей, самого нашего бытия. Когда-то кунапипи начинался с карабори женщин племени, но потом мужчины стали придавать празднику настолько большое значение, что не только сделали его своим достоянием, но и вообще отстранили женщин и ограничили их участие последним, заключительным актом церемониального совокупления. Теперь женщинам не разрешается танцевать кунапипи и даже присутствовать на нем в качестве зрителей. Вместо этого их посылают собирать корни и семена лилий, а также ямс для лепешек, чтобы накормить охотников, на протяжении многих месяцев занятых исполнением торжественного ритуала возрождения жизни. В кунапипи я участвую не как танцор, а как распорядитель, Джунгай. Я даю указания тем, кто исполняет танец ястреба, гильеринг гильери, танец наяды и сотни других. Я их наставник. Они, мои ученики, Джоуваку. Приказываю я, совы. И певцы заводят песню о совах. К ним присоединяются танцоры, покачивая в свете костра разрисованными телами, воздевая вверх руки, кружась, издавая шипение, ударяя в такт стуку бумерангов мозолистыми ногами о землю. Джоуваку банджи. Джоуваку банджи, мими банджи, мими банджи. Старый певец пугало извлек из тайников своей удивительной памяти, хранившуюся там с последнего кунапипи, бесхитростную историю о сове, которую ослепила молния. Танцоры двигались к пугало. Эх, восклицали они, аха, аха, эх, хо-хо. Тучи пыли, вздымаемые ногами танцующих, обволакивают старого пугало, но он настолько поглощен песней, что повторяет ее снова и снова. Пыль надвигается на танцоров, но и они не замечают ничего, кроме чувственного ритма, заставляющего их сердца биться от волнения, когда вздрагивающая от ударов сильных ног земля зовет аборигенов обратно к земле матери и змее радуги, к женскому и мужскому созидательному началу, первобытным символам плодовитости и воспроизведения жизни. Иногда танцевали днем, а ночью пели, иногда наоборот, днем пели, а ночью танцевали, иногда пели и танцевали одновременно. Но во всех случаях я оставался режиссером и регулировал номера программы, подачу занавеса, освещение. Я был также и главным гримером, ибо Джунгай отдает распоряжение о том, чтобы тела танцоров были разрисованы человеческой кровью и украшены гусиными перьями. Кровь я иногда брал из своей собственной руки, вскрывал бритвенным лезвием вену и подставлял бутылочку. Перья обрывали с пестрых гусей, которых на лету настигали бумеранги охотников. Пух втирали в слой белой глины на телах танцующих. Не думайте, что работа гримера была из легких, каждый танец требовал своих украшений. К счастью, у меня были опытные помощники. Звание Джунгай я унаследовал, с одобрения племени, от моего отца. Он главный Джунгай, распоряжающийся Кунапипи, где бы его ни танцевали, начиная от северо-восточного мыса Арнемлинда и кончая территорией Джунгали у Ньюкасл-Уатерс. Хотя ему сейчас около 70 лет, Барнабас все еще объезжает свой огромный приход, охватывающий 100 тысяч квадратных миль. Главный Джунгай объединяет в своем лице судью по делам ритуала и священнослужителя. Он карает людей, нарушающих суровые законы Кунапипи, принимает новых членов, крестит путников, проходящих через наши южные районы, чтобы они могли пользоваться водой из священных источников. Крестнику окропляют водой голову. Точно так же крестят детей христиане. Разница состоит лишь в том, что мы делали это задолго до Рождества Христова. Как-то раз старейшины сообщили мне, что я унаследую от отца эту высшую культовую должность, а недавно попросили меня занять его пост. Я стал высокопоставленным лицом в округе, простирающимся на юг от реки Ропер до самого Ньюкасл-Уатерса, а следовательно, должен был отныне раз в полгода объезжать, а может быть, и обходить его. Если, скажем, на берегах Махлинджихау возникнут недоразумения или споры среди родов Джунгали по поводу церемониала Кунапипи, я должен буду в качестве третейского судьи направиться туда и, если не подвернется попутный транспорт, отмахать пешком 300 миль. Хотя я и принадлежу к племени Элова, Джунгали выполнит мое решение, точно так же, как англо-австралийский католик подчиняется указаниям Папы Римского. Моя обязанность – отбирать юношей, достойных участвовать в Кунапипи, и с этой целью наводить справки о каждом из них. Выдержан ли, умеет ли хранить тайны, интересуется ли девушками, я должен соблюдать осторожность, не выслушивать болтунов, которые могут разгласить тайны ритуала, и стану внимательно прислушиваться к словам старейшин, которые одних юношей рекомендуют как разумных и сдержанных, а от приема других советуют воздержаться, пока тем не минет 18 лет и они не научатся соблюдать извечный закон нашего масонства. Но власть высшего Джунгай простирается значительно дальше, чем только прием новых членов и соблюдение церемониальных обычаев. Фактически я имею право обречь предателя таинств Кунапипи на смерть или даровать ему жизнь, заменив казнь большим штрафом. Младшие Джунгай, мои советники, могут сказать, этот человек похитил украшение Кунапипи, а тот открыл секрет ритуала женщине. Пусть оба они умрут, и я могу опустить большой палец вниз, осудить их на смерть, или наказать только штрафом и лишением свободы. Обычно в таких случаях раздраженные обвинители оказывают на высшего Джунгай давление, требуя смертной кары. А если он часто противостоит их воле, то они могут потребовать его смещения. Мой отец, человек строгий, но снисходительный, всегда отказывался от смертных приговоров и тем навлек на себя недовольство младших Джунгай. Он не раз им говорил, пусть человек заплатит большой штраф или выбирайте себе другого высшего Джунгай. И Барнабас Габарла пользовался таким авторитетом, что старейшины соглашались с его решениями, не желая слушать наговоров младших Джунгай. Отец предупредил и меня, что, став высшим Джунгай, я буду обязан решать вопросы жизни и смерти. Я присутствовал на тайных заседаниях, где речь шла о моем избрании, и знал, какие трудные, ответственные решения придется мне принимать, когда я приступлю к исполнению своих обязанностей. Пока этому мешает моя работа фельдшера в отделе здравоохранения Северной территории. Я еще не уверен, вернусь ли в конце концов на реку Ропер, где буду носить подобающее моему званию одеяние и цепь. Может быть, я делаю больше для моего народа, помогая его лечить, чем возглавляя главный церемониал. Страшный опыт нашей семьи, я расскажу о нем дальше, заставляет меня продолжать свою работу. Тем не менее мой народ уже считает меня высшим Джунгай, хотя я только изредка появляюсь в родных местах. Последний раз я прилетел на реку Ропер с летающим доктором как раз во время Кунапипи. Едва я спустился с трапа воздушной амбулатории, как мне предложили осмотреть церемониальные принадлежности, волосяные пояса, перья, украшения, изображения. Я чувствовал себя как генерал, производящий осмотр оружию и обмундированию своих войск. Я нашел все в полном порядке и разрешил продолжать ритуальные церемонии. Уверяю вас, пока я делал инспекционный обход площадки для Карабори, его участники стояли по стойке смирно, как гвардейцы в почетном карауле на параде. У нас нет королей и королев, но высший Джунгай облечен королевской властью. У Элова король я. Это надо было заслужить всей своей жизнью. Мне, как и всем мужчинам племени, пришлось пройти испытание молчанием, участвовать в Караборе Ларкуна и Ебудурова, и только тогда я был допущен к Кунапипи. Ларкун – простая похоронная церемония, связанная с погребением костей умершего в полом бревне, которое помещают на сооруженную в ветвях дерева платформу Гула-Гула в его родном краю. Ебудурова, как и Кунапипи, ритуальная Караборе плодовитости, длящаяся полгода. Я должен был принять в нем участие, понять смысл умилостивляющих просьб к душам животных и птиц, которые составляют нашу пищу, и к душам предков, лишь после этого я удостоился высшей чести быть полноправным членом племени. И только тогда я стал тем избранным мальчиком, которого старейшины прочили на пост высшего Джунгай. И как настоящий мужчина мог быть теперь отдан женщине? Глава 8. В период буревестника, когда созревает манго и резвятся летающие лисицы, мысли молодого Элова обращаются к любви, вернее, к тому, что он принимает за любовь. Я, конечно, знал, что на свете существуют девочки. Они, как и крокодилы, были нашими естественными противниками. С первых школьных дней и до той поры, пока я не стал полноправным членом племени, я думал о них как о злейших врагах, которых надо всячески изводить и мучить, причиняя им, если можно, физическую боль. Я ненавидел их всех с неослабной силой. К счастью, у аборигенов мальчики и девочки мало общаются между собой. Мы находились все время с мужчинами, они, с женщинами и относились друг к другу с величайшим презрением. Но в свободное время, когда целыми семьями, человек по 30, а то и больше, уходили в лес охотиться, стычки между подростками обоих полов были неизбежны и даже подготавливались заранее. Помню одно из наших любимых развлечений. С игрушечными бумерангами из коры комедного дерева мы накидывались на девочек, как на стадо гусей. Очень скоро начинали лететь и перья, но девочки пускали в ход заостренные палки для копки ямса и отчаянно щипались. Часто девочка, получившая удар бумерангом, вне себя от ярости, кидалась с палкой на обидчика и наносила ему кровавую рану. Это было равносильно объявлению войны. Мы, дети, любили смотреть на драки, независимо от того, кто в них участвовал, мужчины или женщины. Мы получали наглядный урок обращения с копьем, бумерангом и нула-нула. От женщин, надо сказать, мы заимствовали больше, хотя бы потому, что они дрались в два раза чаще. Но драться самому приятнее, чем наблюдать, и при малейшем поводе мы нападали на девочек, а они, на нас. Сражения на палках своей ожесточенностью напоминали собачьи драки. Сцепившись намертво в клубок, мы с визгом катались по земле, и только окрики старейшин заставляли нас разойтись. Стычки сопровождались страшными проклятиями, которым мы научились главным образом от женщин. «Выпусти этой мрази палкой кишки, дай суке по голове, перебей ей ноги нула-нула». Не знаю, что думали миссионеры, а особенно их жены, наблюдая, как мы воюем, или вслушиваясь в наши воинственные крики. Может быть, они думали, что мы играем, а может, не понимали смысла наших слов. Во всяком случае, они почему-то не вмешивались в драки. Я знаю, у белых мальчиков и девочек годам к 14 враждебность уступает место первой любви, желанию обнять и поцеловать предмет своей страсти. Алова не целуются. Мы предпочитаем драться, чем флиртовать. Наши юноши не произносят нежных слов, не прижимаются к девушкам, не стараются погладить их под покровом темноты или поцеловать. Может, именно поэтому я, как и многие другие аборигены, никогда не ухаживал за девушкой. Может, поэтому большинство Элова не целуют своих подруг даже после женитьбы. Отчуждение детских лет переходит в сдержанность, которая мешает непосредственному проявлению нежности. Тем не менее и для меня настало время буревестника, когда созревает манго и резвятся летающие лисицы. Сначала мне в жены была обещана Нора Бинду. К Как старшая дочь Юпитера из секции Баланг племени Нганди, она предназначалась старшему сыну Барнабаса Габарлы из секции Бурлангбан племени Элова. Таков был закон. Она была сестрой Сэма Улаганга. Он, будущий Шурин, обязан был учить меня охотиться. Вскоре после того, как Нора появилась на свет, ее дядя со стороны матери, Гурукул, сказал Юпитеру: «Вот жена для Вайпулдани». Но закон племени, не знающий уступок в одних случаях, проявляет терпимость в других. Когда мне исполнилось 20 лет, Нора была еще совсем ребенком. Мне потребовалось бы ждать еще целых 5 лет, пока она будет способна стать женщиной, а племя на это время лишилось бы производительной силы молодого мужчины. Дело продолжения рода пострадало бы. При таких условиях старейшины оказались склонны к компромиссу и вскоре нашли мне другую жену. Ее звали Анна Дулбан из секции Ингамаинг племени Вандаранг. Найти ее было нелегко. Приходилось считаться с племенными запретами, не менее строгими, чем законы церкви. Прежде всего следовало заручиться согласием моего дяди со стороны матери, Стэнли Марбунгу. Он был моим опекуном и называл меня Нибарли, сын. Его слово имело решающее значение, когда речь заходила обо мне. Возможно, мой отец хотел, чтобы я дождался Норы, но, может быть, и не возражал против брака с Анной. Его пожелания не имели ни малейшего значения. Моя мать, которая тоже не имела собственной точки зрения, говорила: «Как скажет мой брат, так и будет. Так принято и в моей семье. У нас с Анной 6 дочерей, но мне не дано права решать, когда и за кого им выходить замуж. Об этом позаботится их дядя, брат Анны, Джонни Нангуру. Когда дядя абориген ищет жену для своего Нибарли, он вовсе не интересуется такими мелочами, как внешность, характер или умение вести хозяйство. Красота женщины, ее безделушки, темперамент, кулинарное искусство – ничто по сравнению с главным вопросом. Пара ли она своему мужу? В большинстве племен все мужчины и женщины делятся на группы, так называемые кожи или секции, определяющие их родственные отношения внутри племени и за его пределами. Я принадлежу к коже Бунгади, хотя мой отец – Бурлангбан. 6 моих дочерей тоже Бурлангбан. Дети, и мальчики, и девочки, относятся к секции своего деда по отцу. Жениться на непаре, то есть на девушке из запретной для меня секции, серьезное правонарушение, заслуживающее тяжкой кары. Аборигены считают, что браки между членами несовместимых секций влекут за собой появление на свет кретинов, паралитиков, детей с другими физическими и умственными дефектами. Европейские расы накладывают юридические и моральные запреты на браки близких родственников. Наш народ идет дальше. Система секции автоматически лишает меня возможности жениться на более близкой родственнице, чем дочь дочери двоюродной сестры. В разных племенах разные правила, но Элова очень строго соблюдают эти запреты. Я не мог жениться на девушках из секции Булаинджан, Нангари и Билинджан. Искать мне среди них невесту было бы для Марбунгу пустой потерей времени. Они находились за желтой чертой, но секция Нгамаинг стояла направо от нее, а в числе ее женщин была Анна Дулбан из племени Вандаранг. Ей минуло 15 лет, она не была замужем и не была обещана ни одному из мужчин, которые имели право на ней жениться. «Она выйдет замуж за Нибарли», — сказал Марбунгу. «Я поговорю с ее дядей. А захочет ли она сама, и что скажу по этому поводу я, Вайпулданя? Понравится ли мне ее лицо, ее фигура? Может, мы именно с ней особенно сильно враждовали во время нескончаемых стычек между мальчиками и девочками? Все эти сомнения для аборигена яйца выеденного не стоят. Когда для меня подобрали жену, я находился в 200 милях от реки Ропер и только много месяцев спустя, возвратившись оттуда, узнал о переговорах, которые велись в мое отсутствие. «Я нашел тебе жену», — сообщил мой дядя. «Как ее зовут?» — спросил я. «Дулбан, Нгамаинг, Вандаранг». Он назвал фамилию Анны, ее кожу и племя. «Дулбан, Дулбан, это та самая девочка, которая косит на один глаз, или хромоножка, наконец я вспомнил». «Да, Анна Дулбан», — повторил мой дядя. «Что ты сказал?» «Что я мог сказать? Все уже решили за меня. Возражать было бесполезно. Да к тому же я и не собирался возражать. В душе даже обрадовался, так как, по представлениям аборигенов, Анна была привлекательна. Упругая девичья грудь, округлый живот, сильные бедра, большие глаза, выглядывающие из-под длинных ресниц, широкие ноздри, полные губы, сверкающие зубы, раскрывающиеся в неожиданной улыбке, которая без явной причины переходит в мягкий женский смех. «Что говорит ее Горди-Горди?» — спросил я. «Он согласен», — ответил Марбунгу. Теперь я уже был уверен, что ничто не помешает нашей женитьбе, ибо Анна еще меньше, чем я, могла выбирать себе мужа. Я знал, что, независимо от того, нравлюсь я ей или нет, она станет моей женой и будет рожать мне детей. А если она вдруг вздумает возражать, родные возьмут ее на прогулку, а дядя пригласит меня в лес. Он покажет на девушку и скажет: «Бери, она твоя». Тогда по закону наших предков, мунгу-мунгу, я насильно овладею ею. К счастью, ничего подобного не произошло. Анна, по-видимому, была довольна тем, что ей достался Вайпул Даня из секции Бунгади племени Элова. Через несколько дней ее тетки по отцу устроили для меня лагерь в стороне от моих родителей. Место для костра с запасом дров, водой, пищей и двойным одеялом, разложенным на песке. Затем они пришли ко мне: «Сегодня ты женишься, вот твой лагерь». У нас не было помолвки, обручальных колец, подвенечного платья, подружек невесты, шаферов, свадьбы и, уж конечно, шампанского. Я не ухаживал за Анной, даже не сказал ей ни слова. Может быть, в детстве я и говорил с ней, как старший с младшей, когда она бегала с другими малышами. Между нами разница в 5 лет, и, даже если бы мальчики и девочки дружили, мы все равно были бы в разных возрастных группах. За всю жизнь я, скорее всего, обратился к ней 2 или 3 раза, приказывая, скажем, уйти с дороги. Теперь она должна стать моей женой и жить в моем лагере, пока Караборе Лорг-кун в память умершего не освободит ее от непроизнесенной клятвы. И все же церемония нашего бракосочетания оказалась несколько сложнее, чем могла быть. Нас и еще 5 пар преподобный Норман Вудхарт обвенчал в часовне миссии по законам религии, принесенной белыми людьми. Я посещал воскресную школу миссии и крестился в христианской церкви. После этого мне всегда было трудно примирить традиции моего народа, наши верования и ритуалы со Словом Божьим. Я испытывал замешательство, да и по сей день продолжаю его испытывать. Могу ли я не верить в то, чему меня учили старейшины? Как сочетать непоколебимую веру в землю мать и змею радугу со Святой Троицей? Что думать о своих сородичах, которые в воскресенье молятся в христианской церкви, а в понедельник истово распевают гимны на площадке для Караборе? Неужто мы все настолько меркантильны, что приняли христианскую веру в обмен на благо, которые она дает? Если меня спросят, верю ли я в землю мать, я решительно отвечу «да». Разве я не Джунгай Кунапипи? Но если меня спросят, христианин ли я, то я тоже отвечу «да». Хотя, может быть, не столь решительно. В замешательстве я хватаюсь за ту соломинку, которая в тот миг кажется мне надежнее, хотя иногда сомневаюсь, какую выбрать. Но я знаю, что, когда меня призовет Кунапипи, я немедленно явлюсь на зов и поклонюсь земле матери. Мой отец в еще большем душевном смятении, чем я. В тот день, когда он в часовне миссии на реке Ропер выступил с проповедью о 12 коленах Израиля, о том, как расступилось Красное море, большая вода, куда больше, чем наша река Ропер, я решил, что пора спросить его, в кого же он на самом деле верит, в Бога или землю мать. «Теперь я христианин», — пылко ответил отец. «Я верю, что землю, море, животных, нашу страну у реки Ропер и весь наш народ сотворил Бог. Я читал Библию. Когда-то я думал, что страну Элова, кенгуру и рыбу создали мои тотемы, мои сновидения, пестрашея ящерица и джаберу. Но сейчас я так не думаю. Нет, нет, я Божий человек. Ты высший Джунгай Кунапипи», — сказал я. «Ты хранитель законов, судья и священнослужитель, ты главный руководитель обрядов». «Да, и это тоже», — согласился он вопреки логике. «Но это совсем иное дело. Может, он хочет жить в обоих мирах, исповедовать 2 религии, одной ногой стоять на небе, а другой в гула-гула. Не знаю, замечал ли он, как усмехаются в кулак белые люди, те, чью веру он принял, люди, многие из которых сами не верят в своего Бога. Раз мы получили благословение священника, наше бракосочетание можно считать христианской церемонией. Впрочем, мы так мало знали о Боге, что вряд ли могли сознательно верить. Во всяком случае, тетки Анны и не думали отказываться от своей роли в церемонии. При племенном бракосочетании на них лежит обязанность проводить свою племянницу к ее будущему мужу. Теперь они встретили Анну у дверей церкви и возвратились с ней, когда солнце уже садилось. «Вот твоя жена», — сказали они мне, — «а вот твой лагерь». «Вот твой муж», — сказали они Анне, — «оставайся с ним, оставайся с Ваджири-Ваджири, твоим супругом. Девушки аборигенов нередко выходят замуж в 13 или 14 лет. В таких случаях тетки разбивают свой лагерь в 10 футах от свадебного ложа, чтобы своим присутствием подбадривать молодую. Через 2-3 ночи, когда она свыкнется с положением, старейшины находят благовидный предлог и посылают молодоженов с поручением к родственникам, живущим на расстоянии нескольких дней пути. Можно ли порицать молодых за то, что они не спешат преодолеть этот путь, наслаждаясь примитивным свадебным путешествием и своим новым положением? Мои тетки тоже было собрались разбить лагерь около меня, но я показал им на широкие просторы вокруг. Медовый месяц я провел так, как хотел. Ушел с Анной на свою собственную племенную землю к югу от Ропер, на землю отцов, и там овладел отданной мне девственницей, без слов, но довольный тем, что соединился с ней на том месте, где на нас смотрели духи предков. Тогда я не верил, да и сейчас не очень-то верю, что наш первый ребенок был зачат на супружеском ложе Искоры. Я принадлежу к тотему кенгуру. Всем известно, что кенгуру создал эвкалипт, муджу. Каждый год старейшины рода кенгуру жуют кору муджу. Когда она превращается в кашицу, они выплевывают ее и начинают петь. Женщины тотема кенгуру пусть рожают детей. Через несколько месяцев все женщины и в самом деле беременеют. Каждый элова верит, что оплодотворяет женщину его тотем после того, как радуга-змея проложила себе дорогу. В последние годы я получил медицинское образование и внимательно слушал лекции врачей, которые уверяли, что зачатие есть следствие оплодотворения женского яйца мужской спермой в процессе полового сношения. Услышав это элова, они смеялись бы до колик в животе. Отнюдь не все браки аборигенов заключаются так легко, как мой. У нас тоже, как испокон веков у всех народов, возникают злосчастные треугольники, главным образом потому, что по обычаю девушку обещают мужу еще до появления ее на свет. Прежде чем жениться на Анне, я отказался от Норы Бинду, вернее, за меня отказались родственники. Между тем многие пожилые мужчины, из которых иные уже совсем почти дряхлые старики, имеют не одну, а нескольких жен. Это пережиток тех дней, когда у нас процветала полигамия. Она и сейчас широко распространена среди Анделяугва, живущих на острове Грут-Айленд. Я знал Анделяугва, имевшего 6 жен, а обладателей гарема из 3 или 4 женщин встречал не раз. Полигамия – своего рода страховой полис аборигенов, избавляющий члена племени от невзгод старости. Человек, имеющий нескольких жен, может быть спокоен, ему будет кому прислуживать, а продавая или одалживая своих жен, он всегда обеспечит себя пищей и табаком. Сейчас на реке Ропер нет полигамии, но даже среди элова сохранилось много стариков, имеющих больше одной жены. Обычно на склоне лет они женятся вторично на давно обещанной им молодой девушке, лишая ее таким образом возможности вступить в брак с молодым человеком, который мог бы этого захотеть. Бывает, что двое мужчин из подходящих семей хотят жениться на одной и той же девушке. У Анны, например, могло быть несколько претендентов на ее руку. К счастью, никто не оспаривал мой выбор, иначе неизбежно последовала бы кровопролитная борьба с применением копий, бумерангов и нула-нула. Если в племени возникает треугольник, то мужчины дерутся, пока один не убьет другого или не ранит его так сильно, что у того надолго пропадает охота жениться. В такой драке, свидетелем которой я был, один абориген как-то копьем пробил позвоночник другому. В Центральной Австралии я видел людей из племен Вайлбри и Пиджанджара, тела которых были исполосованы шрамами от ран, полученных в сражениях из-за женщин. Мужчина может также получить жену, околдовав приглянувшуюся ему избранницу. Для этого он, подобно Ромео, поет любовные песни Джареда, танцует перед ней и, произнося ее имя, плюет на маленькую символическую гуделку и рибинджи, пока женщина не поддастся гипнозу. С ней происходит то же, что с белой девушкой, которой вскружили голову знаки внимания. Цветы, лирические стихи, дорогие подарки и прочие джарады белых людей. Применив все средства обольщения, чернокожий лотерея крутит на веревке и рибинджи до тех пор, пока та не сломается. Подобно гаданию на лепестках ромашки. Любит, не любит, это верное предзнаменование того, что женщина готова изменить своему законному мужу. Затем домогающийся любви надевает на голову девушки ленту из коры комедного дерева. При виде ее избранница впадает в гипнотический транс. Она не сводит глаз с мужчины и становится покорной, словно глина в его руках. «Слушай, завтра вечером, когда выйдет луна, мы встретимся у места лилий», — говорит он. Завтра вечером, хорошо. Мистическая сила мужчины заставляет ее идти. Пока муж спит, она покидает его костер, уходит так же, как девушка пришла сюда, без воды, без пищи, в единственном ситцевом платье, которое будет носить, пока оно не истлеет, в состоянии дурмана, заглушающего ужас, который охватывает ее ночью, особенно в лесу, населенном духами, летит она на свидание. Навстречу ей от места лилии движется тень, не успевает мужчина произнести ни слова или дотронуться до женщины, как она уже бросается на ложе из чайного дерева, горя нетерпением отдаться человеку, еще не ставшему ее мужем. Утром, вместе с пылающим от оскорбления солнцем, над ними нависает угроза возмездия. Мужчина и женщина знают закон Мунгу-Мунгу. Тот, кто похитил чужую жену, до захода солнца должен предстать с ней перед племенем. Таков закон, и да будет земля мать милостива к ним. Он, ставший ночью ее господином, как и подобает, идет впереди. Она, женщина, шагает сзади тропою покорности. Они выходят из-за чайных деревьев, провинившиеся, но не согнувшиеся под тяжестью своей вины. Они знают, что нарушили закон племени, и смиренно ждут потока ругани, который сейчас на них обрушится. И копья, и бумеранги, и нула-нула, и камни. Женщины кидаются на женщину, мужчины, на мужчину. В него бросают копья и палки, изворачивайся, защищайся из последних сил, если хочешь остаться целой и невредим. Женщину колют заостренными палками для копки ямса, бьют нула-нула, таскают за волосы. Но она, как и все женщины аборигенов, умеет обороняться, отчаянно отбивается и отругивается. Когда запас оружия и ругательств у нападающих иссякает и сами они устают, женщину, покрытую грязью, истерзанную, истекающую кровью, возвращают законному мужу, чтобы она испытала на себе его личный гнев, а любовнику приказывают: «Убирайся, забирай свое барахло и убирайся». Уйдет он или нет, зависит лишь от силы его чувства и бесстрашия. Трус удалится немедленно, чтобы избежать дальнейших преследований, а человек решительный останется в пределах лагеря, чтобы его не могли окружить. После наступления темноты он переходит с места на место, стараясь улучшить момент и подать своей избраннице знак. Сегодня на месте крупного ямса. Ему нужно только дождаться, чтобы в ответ она еле заметно кивнула головой. В этот вечер на месте крупного ямса они ждут луны. «А теперь пойдем», — говорит мужчина, когда луна выходит. «Пойдем в другое место, подальше от племени. Мы не вернемся сюда никогда. Сердцем она принадлежит ему, но родина ее здесь. Сердцем он принадлежит ей, но родина его здесь. Здесь, на земле предков, находятся их тотемы. Здесь ее мать, здесь его дядя. Вся их жизнь здесь, неразрывно связанная тысячами уз с жизнью племени. В другом месте живут покойники, живые покойники, покинувшие свое племя. Бедная моя страна, бедная моя страна, бедный я, дайте мне табаку, дайте чаю». Он бормочет песню людей, лишившихся своего племени, панихиду по несчастным. «Я готова», — говорит она, — «иду». Идут они долго, идут, идут, отдыхают, снова идут, отдыхают, и опять идут, отдыхают, усталые, совсем без сил, несчастные, тоскующие по своей стране, но утешающие друг друга словами песни. «Ведь ты со мной, опорой служишь мне». В глубине души они сохраняют надежду, что стоит им пересечь равнину за тихими водами и зелеными лугами, как тени их будут возвращены на реку Ропер, откуда они навсегда были изгнаны при жизни. Они идут долго-долго и никогда не возвращаются. Закон велит возвратиться в первый день после побега. Они подчинились закону, но закон ничего не говорит о втором дне. Теперь им не грозят преследование и месть племени. В конце концов они придут на ферму или на шахту, где за свой труд смогут получить еду, табак и огненную воду. Но платить придется безграничным унижением и отказом от привычного образа жизни. И женщина поступит со своим телом, а мужчина – своей душой. Вступление в брак регулируется у нас родственными отношениями по линии отца. Соблюдать эти правила обязательно. Но они имеют и свои преимущества. Мужчинам всех племен, живущим на реке Ропер, не разрешается да и после вступления в брак смотреть на свою тещу или разговаривать с ней. Это сберегает нам массу энергии, ведь теща есть у каждого мужчины чуть ли не с момента его появления на свет. Древние законодатели установили этот закон скорее всего после особенно бурного периода разлада с тещами. Эти же мудрецы настояли на том, чтобы запрет действовал на протяжении всей жизни человека. Он и сейчас тщательно соблюдается. 29. Правда, этот закон, подобно другим, имеет лазейку. Теща вправе обращаться к своему зятю, он же должен отвечать ей кивком головы, отвернув лицо в сторону. В повседневной жизни Элова принимает все меры предосторожности, чтобы не столкнуться лицом к лицу с тещей. Я принадлежу к числу избранных, которым было предоставлено это право, да и то после того, как мужчины заставили женщин отказаться от сопротивления. Произошло это так. По долгу службы фельдшера я сопровождаю белых врачей в отдаленные миссии и селения и помогаю их титанической борьбе против туберкулеза, проказы, глистов и других заболеваний, передаваемых в моем народе из рода в род. В самом начале работы я понял, что в родных местах на реке Ропер окажусь в затруднительном положении. В самом деле, если я не смогу общаться с женщинами из семьи моей тещи, а запрет касается всех ее сестер, как же я возьму у них мокроту на анализ или выясню, чем они болели в прошлом? Я рассказал об этом старейшинам. Они поговорили с женщинами и убедили их снять для меня табу на время исполнения мною служебных обязанностей. Когда я появился в лагере, теща с сестрами подошли ко мне. Я по привычке, чтобы не видеть их, повернулся к ним спиной. Тогда одна из женщин на секунду закрыла мне глаза руками. «Как фельдшер, ты можешь говорить с нами и смотреть на нас», — сказала она. Я открыл глаза и увидел мою тещу и ее родственниц. Большую часть своей жизни я прожил в одном лагере с ними, а как они выглядят, не знал. Я и теперь-то едва осмеливался глядеть им в глаза, так сильна была надо мной власть старого закона. Смущение сковывало меня, я с трудом заставлял себя не отводить взгляд, отвечая на вопрос, и никак не мог отделаться от затаенной мысли. Мне нельзя их видеть, но наконец мы улыбнулись друг другу. Так, благодаря уступчивости женщин, удалось приступить еще одну древнюю традицию, может быть более древнюю, чем заповедь Господа Бога Самуилу. Не смотри на лик его. Другое преимущество племенного брака в том, что развестись аборигену даже легче, чем мусульманину, которому достаточно три раза произнести «развожусь с тобой», «развожусь», «развожусь», чтобы стать свободным. Абориген, который скажет своей жене одно единственное слово «уходи», в тот же миг становится холостым. Но женщины не имеют права на развод, кроме тех редких случаев, когда их мужья оказываются неисправимыми донжуанами. Супружеская измена – основная причина всех разводов. Я ни разу не слышал, чтобы мужчина оставил свою жену из-за того, что она уродлива, бесплодна, сварлива, нечистоплотна, бесхозяйственна или, как говорил герой одного американского фильма, холодна душой и телом. Если есть дети, женщина, как правило, не покидает мужа навсегда. Я знал женщин, которые вместе со своим новым избранником возвращались жить к бывшему мужу, лишь бы не расставаться с детьми. Я знал также детей, которые относились к любовнику матери как к отцу, но это исключение. Обычно сыновья и племянники отвергнутого супруга встают на защиту его поруганной чести. 20 лет назад они бы убили и женщину, и ее любовника. Теперь, познакомившись с правосудием белого человека, они ограничиваются лишь тем, что избивают мужчину палками. Но милосерднее ли это, не знаю. Палками можно так отделать человека, что человеком он уже никогда не будет. Я видел таких живых мертвецов, отличающихся от трупов только тем, что их сердца не перестали биться. Глава 9. Я табу не только для моей тещи с реки Ропер, но и для всех моих тещ в большинстве австралийских племен. У Анделяугва на острове Грут-Айленд, Малак-Малак на реке Дейли, Варамангов в Тиннанцкрике, Вайлбри и Пинтуби на западе, в пустыне Гибсона, Аранда, Пиджанджара и Лариджа в районе Алис-Спрингса. Мне не положено смотреть на моих тещ и их сестер или разговаривать с ними, если только я не нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Как может мужчина иметь больше одной тещи? Для этого ему надо родиться аборигеном и жить по законам племени. У меня также множество отцов и матерей, а теток и дядьев, сестер и братьев больше, чем у арабского шейха. А все это потому, что наши племена разделены на секции. Если я путешествую по стране, то даже в чужих краях нахожу родственников. Прихожу я, скажем, к реке Дейли. Человек из племени Малак-Малак спрашивает меня, «Ты из какой кожи, Бунгади?» «А», — говорит он, — «значит, ты мой дядя». И он показывает мне моих отца и мать и прочих родственников, которые, пока я здесь, будут обо мне заботиться. Когда я был в Центральной Австралии, один человек поинтересовался, кто я такой. «Вон твоя семья», — сказал он, выслушав мой ответ, и показал на людей, которых я раньше в глаза не видел. Я подошел, представился, Джагамара, так в этой местности называют себя Бунгади, и меня тут же усадили в общий круг у костра. После взаимных приветствий мне рассказали, на каких женщинах я имел бы право жениться, а каких должен избегать, так как они относятся к роду моей тещи. В чужой стране я попал в родную семью, хотя не понимал этих людей. Мы объяснялись на ломаном английском и на языке знаков, общем для всех племен, чтобы спросить, кто это, что это, где, что случилось. Мне достаточно поднять большой и указательный пальцы и повернуть наполовину в ту или иную сторону кисть руки. Эти знаки понятны аборигенам всех племен. Я могу, дотронувшись до рта, попросить есть, а надув одну щеку, пить. Я в состоянии изобразить руками почти всех животных и птиц Австралии. К помощи пальцев прибегают и люди, имеющие общий язык. Это избавляет их от необходимости разговаривать и к тому же лишает злых духов возможности подслушать беседу. Аборигены верят также в телепатию и в то, что судороги – одна из форм общения между людьми. Если у меня дергается правое плечо, значит, обо мне думает мой отец. Если судорога не прекращается, я начинаю опасаться, не болен ли он. Мое левое плечо представляет дядю Стэнли Марбунгу, потому что на этом плече он носил меня, когда я был маленьким. Моя правая грудь принадлежит матери, бедра, жене, икры, братьям и сестрам, правое веко, зятьям, левое, двоюродным братьям. При сокращении мышцы я стараюсь сильно растереть ее рукой. Иногда при этом поскрипывает локтевой сустав, верный признак того, что я скоро увижу человека, представляемого сократившейся мышцей, или получу известие о нем. Со мной это происходило так часто, что не могло быть случайным совпадением. У нас нет выражений типа «легок на помине», мы не говорим. Как странно, только я о тебе подумал, а ты тут как тут. Мы выражаемся определеннее. Я тебя ждал. Когда я прихожу в чужое племя, старейшины прежде всего спрашивают, проходил ли я инициацию. Я отвечаю, что да, проходил. Тогда они рассказывают мне о своих законах и церемониях, объясняют, какие у них действуют табу, показывают участки, где нельзя охотиться, деревья и водоемы, считающиеся неприкосновенными. Так белые предупреждают своих охотников, где находятся заповедники. Куда бы я ни пошел, на территории любого племени, а особенно на моей родной земле вдоль реки Ропер, есть священные деревья. Я не могу бросить бумеранг в птицу, сидящую на ветвях такого дерева, лакомиться диким медом из его дупла, пользоваться его корой или соком, иначе я нарушу табу. Моя тень потемнеет и в один прекрасный день меня найдут убитым. Я рассказывал об этом белым, включая миссионеров. Они только смеялись над нашими глупыми предрассудками. Но теперь, когда я знаю многие христианские притчи, могу им ответить. Разве не сказал Господь Бог Адаму, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог жене, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты ела от дерева проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Что ж глупого в том, что мы слепо чтим свои священные деревья, или только дураки не нарушают данных им заповедей. Господь Бог обратился к Адаму со своими словами около 5000 лет назад, а священные деревья существовали у аборигенов за 10 тысячелетий до Рождества Христова. Есть у нас и другие табу. После обрезания или в период беременности моей жены я не должен есть жирных гуан, черепах, индюшек, эму и змей. Убив гуану, я ощупываю ее спинку. Если под моими пальцами перекатываются шарики жира, я отдаю добычу другу, который в это время не соблюдает табу бука. Когда я бука, мне нельзя, как обычно, разбить кость ноги кенгуру и высосать из нее сладкий мозг. Я верю, что, если нарушу табу, у меня родится ребенок с каким-нибудь физическим изъяном, искривленной ногой, например, или с размягченными костями. У меня 6 детей, но мы с женой никогда не говорили о ее беременности. Эту тему полагается обсуждать только с женщинами. Я узнавал о ее состоянии, лишь когда оно становилось явным. Предстоящие роды меня как бы не касались, это было делом женщин племени. По нашим обычаям отец отрезает у новорожденного пуповину, покрывает ее красной охрой и посылает отдаленным родственникам как неопровержимое доказательство рождения ребенка. Так поступил и я, когда родилась наша первая девочка, Филисмуту Кутпина, и мой дядя послал пуповину родственникам, жившим за 300 миль от нас, у Ньюкасл-Уатерс. Несколько недель спустя от них прибыли подарки для новорожденной матери. Волосяные пояса, браслеты из меха опоссума, головные повязки из перьев. Но цивилизация изменила этот порядок. Остальные 5 моих дочерей, рода Булука, Коннинга Миримба, Мависван Джимари, Маргарет Габадабадана и Мириам Джардагар родились в больнице под наблюдением врачей или опытных акушерок, которые без меня перерезали пуповину. Кроме определенных деревьев священными считаются некоторые места, где во времена сновидений проходили наши тотемные герои. Там запрещено охотиться. Это большей частью невысокие холмы, которые легко узнать, вернее, трудно не узнать. Осквернение такого места, предумышленное или случайное, более серьезный проступок, чем святотатство у христиан. Это одно из немногих преступлений, караемых Мулунгувой, палачом племени. У Элова он выполняет ту же роль, что грозный Кадайджа у Пиджанджара. Алова, осквернивший священное место, знает, что за это кто-нибудь погибнет от руки Мулунгувы, сейчас или через несколько поколений. Может быть, сам нарушитель избегнет кары, но она настигнет его детей, детей его детей или других родственников. До конца дней своих терзается он муками, не зная, когда и где Мулунгува выполнит свой долг. Мулунгува может даровать ему жизнь и убить его родственника, которого в момент нарушения табу даже не было еще на свете. Господь Бог руководствовался той же идеей, когда предупредил Моисея, что грехи отцов падут на детей и на детей детей вплоть до 4-го колена. Возмездие племени начинается с того, что пострадавший род обращается к Мулунгуве с обычной в таких случаях жалобой. В день нашего отца Гамаранг срубил дерево на священном холме Валинжа и забрал дикий мед. Он должен быть наказан. И Мулунгуве вручают священный жезл Гулингу и волосяной пояс, что равносильно передаче палачу приказа о приведении в исполнение смертного приговора. Отказаться Мулунгува не может под страхом смерти. Я помню, как после одного особенно вопиющего нарушения табу было решено, что должны умереть 2 родственников виновного. Одной из жертв была выбрана женщина. Мулунгува нырнул в Билабонг, где она выкапывала корни лилии, утащил ее под воду и там переломил шею, а брата несчастной отпели. 2 года я наблюдал, как этот человек становился идиотом. Мне это чувство пришлось испытать лишь в течение нескольких часов. Лицо его, искаженное страхом, теряло свой облик, он произносил нечленораздельные звуки, изо рта у него шла пена. Однажды утром он вскрикнул и повалился замертво, заплатив жизнью за проступок, которого ни он, ни сестра не совершали. В цивилизованном обществе убийца, находящийся на службе закона, палач, который надевает на шею осужденному петлю и выбивает из-под его ног опору, включает рубильник электрического стула, бросает в стакан крупинку цианистого калия или опускает нож гильотины, получает жалование от правительства. Мулунгуву уже вознаграждает оскорбленный род после того, как он возвратит Гулингу и докажет, что выполнил свою миссию. Это первое звено в цепи возмездия, действующего по принципу «долг платежом красен», или как аукнется, так и откликнется. Родственники убитого начинают грозить: «Все равно докопаемся, кто убил сестру или брата, тогда головы полетят». И пока Караборику на Пипи, Ебудурова или Бамбура не снимет все обиды, они будут стараться выяснить, кто выступал в роли Мулунгува и какой род направлял его руку. Это нелегко. Ни один человек из племени не знает, кто Мулунгува, кроме старейшин, которые его назначают и никогда не выдадут. Но аборигены коварны и изобретательны. Даже когда отпетый проходит все стадии от психического расстройства до безумия, его непрерывно расспрашивают, чтобы установить по ответам имя мучителя. Задача усложняется тем, что даже упоминание имени этого человека может привести в ужас обреченного, и он не осмеливается произнести его. Тем не менее родные ни днем ни ночью не отходят от отпетого, внимательно прислушиваются к каждому произносимому им звуку, уговаривают его, что бояться нечего, и без конца задают наводящие вопросы. Почему ты хочешь умереть? Кто желает твоей погибели? Человек может еще долгие месяцы жить, но рассудок он теряет быстро, поэтому ответы надо получить как можно скорее, сразу же после того, как тот попадет во власть злых чар. Если прямые вопросы не дают желаемых результатов, прибегают к косвенным. Какая страна тебе нравится? Какой тотем у того, Кто отпел тебя? Из какого билабонга ты хочешь испить воды? Вопрос о воде может дать ключ к разгадке, если несчастный еще в состоянии говорить членораздельно. Явурвада. Ага, он хочет воды из Явурвады. Явурвада находится в стране Валинджи, а Валинджи принадлежат Ка. Да, но нужно удостовериться, что это действительно так. Родственники говорят, Явурвада слишком далеко. Чтобы принести оттуда воды, надо пройти долгий путь. Явурвада. Явурвада. Произнеся один раз это слово, отпетый упорно твердит его. Нет, вот тебе вода из водоема Мисси. Явурвада. Явурвада. Хорошо. Один из родственников делает вид, будто идет на Явурваду, а на самом деле приносит воду из водоема Мисси. Вот тебе вода из Явурвады, говорит он. Пей. Обреченный жадно пьет, что равносильно обвинительному заключению против тех, кому принадлежит земля у Явурвады. Родственники удовлетворены. Они выследили род, замысливший убийство, и помог им сам отпетый, попросив воды. Теперь он может умереть спокойно. Они знают, в какую группу людей следует целить свои копья, чтобы отомстить за убийство. Но один важный вопрос еще остался без ответа. Кто Мулунгува? Пусть копья пронзят его дух и тело покроется ужасными ранами. И это пожелание сбывается. Я тому не раз бывал свидетелем. Когда тело покойника готовит к погребению, кто-нибудь из его близких, дядя, внук или ближайший друг, вдувают дым ему в ноздри и глаза, а в уши вставляют затычки из чайного дерева. Дым вызовет в глазах слезы и помешает духу умершего подсматривать за родственниками, не даст ему вынюхивать их, а затычки в ушах – подслушивать. Все аборигены боятся, что тени умерших вернутся и будут их преследовать. Они горячо умоляют покойника. Итак, прощай, старик, только не возвращайся. Ты покидаешь нас, не возвращайся. Со временем мы все там будем. Не возвращайся, старик, жди нас терпеливо. Другое место, хороший лагерь, старик. Смотри, не возвращайся. Делай, что хочешь, но не возвращайся. Волосы покойника срезают и прячут. Впоследствии ими воспользуются для розысков Мулунгувы. Труп заворачивают в полоски коры чайного дерева и эвкалипта, чтобы вороны и ястребы не расклевали его в гули-гули. Здесь он будет находиться 2 года. За это время мясо сгниет и останутся только белые кости. Их собирают, покрывают красной охрой, кладут в полое бревно и несут в пещеру или на берег билабонга в стране умершего. Родичи, которые несут бревно с костями, снова умоляют тень умершего. Теперь ты лежишь на красивой поляне среди чайных деревьев. Я до Элго нес тебя обратно в родную страну, так сделай же что-нибудь и для меня. Наполни билабонг лилиями, перенеси дикий мед поближе к лагерю, сделай валлаби жирными, кенгуру ручными, а воду в реках прозрачной, чтобы мы видели барамунди. И пошли нам, старик, хороший урожай. Переноска костей и сопровождающие ее карабори называются ларкун. Он служит сигналом для исступленных траурных воплей, не похожих на звуки, производимые людьми. Все женщины семейства умершего, не переставая, истерически воют. Хотя покойник скончался 2 года назад, они теперь наносят себе удары ножами и камнями, полосуют тело колючей проволокой. Ранения должны заставить женщин кричать искренне, и, безусловно, они достигают своей цели. Если она распалилась недостаточно, то, чтобы усилить скорбь, ударяет себя по голове бумерангом. Некоторые предпочитают пользоваться лезвием топора или бьются головой об землю. Ва-а-ах, ва-а-ах, э-э-э-эх, он был моим братом. А-а-ах, а-а-ах, почему они убили его, а не другого? Он был моим братом, а-а-а-эх. Но плакальщицы могут замолкать и возобновлять свои стенания, как если бы они регулировали их при помощи выключателя. Как-то раз одна женщина прервала завывание на самой пронзительной ноте и попросила у меня сигарету. «Э-э-э, дай мне сигарету». Я закурил и передал ей сигарету. Плакальщица сделала несколько затяжек и возвратила ее мне. «Э-э-эх, спасибо. А-а-ах, ва-а-эх». Все люди племени обходят далеко кругом гуллу-гуллу с телом мертвеца. Они боятся тени покойного, ожидая от нее любых козней. Наши духи, джум-джум, не менее активны, чем те, которые посещают спиритические сеансы европейцев. Но после того, как Мулунгува убьет человека, дядя и двоюродные братья убитого должны на несколько часов победить свой врожденный страх и установить имя убийцы. На следующий день после похорон они разрисовывают свои тела белой и желтой глиной и привязывают к ногам, бедрам и туловищу зеленые кусты, так что те, возвышаясь над головами, придают им сходство с движущимися деревьями. На закате солнца, в тот самый миг, когда светило исчезает из виду, они бесшумно, осторожно, двигая вперед кусты, крадутся гули-гули. «Берегись этой тени», — шепчут родственники убитого. «Смотри, нет ли там мулунгувы?» «Тихо, ребята, ступайте аккуратнее. Эй, парень, убей муху, скорей. Или ты хочешь, чтобы до тени дошел твой запах? Следите за мухами, иначе нас обнаружат. В жизни племени нет больше подвига, чем преодолеть страх и пойти с товарищами к гули-гули. Эти люди боятся духов, и все же специально идут на поиски одного из них. Ищут они дух неумершего, хотя он тоже скорее всего бродит поблизости, а мулунгувы. Убитый им человек взял его тень с собой в гулу-гулу. Это, естественно, только усиливает их страх. Все смельчаки приближаются к погребальной платформе. Не скрипят ни смазанные петли, не шумит в соснах ветер, не захлопывается с грохотом окно, невидимая рука не открывает двери, но можно ожидать все эти трюки детективного фильма и к тому же в натуральном виде. Кругом бродят духи и привидения. «Что это там?» – шепчет один из пришедших. «Дух, как хочется убежать!» Это желание одолевает всех, но никто не решается быть первым, зная, что станет посмешищем для племени. Его именем назовут дерево, стоящее на людной тропе, и после этого даже само название местности, где оно находится, будет звучать насмешкой, и все остаются на своих местах. Дух появляется снова. Легкая невесомая дымка оседает на гули-гули. Мулунгува, мулунгува. Услышав произнесенное шепотом восклицание, человек с вумерой прижимает к ее острию древко своего копья и готовится метнуть его в тот самый миг, когда кажется, что дух вот-вот исчезнет. «Стреляй, стреляй, скорее, уши!» Вумера подается вперед, толкает, подобно рычагу, конец древка, и копье вылетает, прежде чем дух успевает скрыться из виду. Оно пронзает невидимую бескровную плоть, слышится треск костей, удивленный и гневный стон. Мы не сомневаемся в том, что бесплотный дух можно ранить и убить. Попал, попал, попал в мулунгуву, в убийцу, который отпел нашего сородича и переломал шею его сестре. Куда попало копье? Под правую грудь, отвечает стрелявший. А где вышло? Около левой почки. Ну что ж, посмотрим. Тот, у кого под правой грудью и на левой почке раны, мулунгува, его дух ранен, и сам он должен умереть. В эту ночь в лагере достают волосы и над ними произносят заклинание. Мы пронзили дух мулунгувы. Ты, его джум-джум, сделай так, чтобы у человека появились раны. Да лорд Куна надо сравнять счет. Прихрамывающая тень мулунгувы движется к лагерю. Дядья и двоюродные братья покойного выходят из засады и осыпают тень копьями. Снова слышно, как сталь ударяется о плоти, с хрустом пронзает кости. Снова раздается стон духа, прежде чем он исчезает. Волосы покойного сделали свое дело, выманили дух мулунгувы отправиться на их поиски. Теперь родственники покойного внимательно присматриваются к людям из рода, который живет в том же лагере. А нет ли у них ранок на груди и около почек? Они знают, что возмездие не заставит себя ждать. Два дня спустя на месте муравьев мужчина из племени Алова отбивал топором подкову, найденную им в загоне, где же ребят приучают к поводьям. Ударяя по куску железа, лежавшему на другом топоре, он склонялся над своей работой, так что на блестевшем от пота теле четко вырисовывались все мускулы. Мужественную красоту его нарушал только маленький шрам около левой почки. «Что это у тебя?» – спросили его. «Напоролся в загоне на колючую проволоку», – ответил он. В этот момент он с размаху опустил топор на железо, но удар пришелся на край подковы, и она, отскочив, ударила его под правую грудь. Мужчина, едва взглянув на кровоточащий порез, продолжал работать.